чернила!» — заверещала сорока и села на зубатую стену ограды, видневшуюся неподалеку. «Там выход», — подумал пан Клякса и, цепляясь бородой за кусты барбариса и боярышника, ускорил шаг. В стене, вытянувшейся через весь парк, пан Клякса увидел бесчисленные железные дверцы с заржавевшими табличками. Пан Клякса с трудом начал разбирать надписи. Это были хорошо известные ему географические названия. Некоторые из них он с удовольствием произносил вслух. Сказандия, Абеция, Патентония, Грамматические острова, Земля металлофагов, Вермишелия, Аптечный полуостров. «Все это уже позади», — подумал пан Клякса и начал лихорадочно шарить в своих бездонных карманах. «Есть!» — радостно крикнул он, доставая универсальный серебряный ключ. Он подбежал к калитке с надписью «Сказандия». Ключик подошел. Ржавый замок заскрипел, заскрежетали петли, посыпалась штукатурка, и дверца подалась. Пан Клякса толкнул ее изо всех сил, и его глазам предстал знакомый город, а в центре его — гора Сказувий. Пан Клякса облегченно вздохнул, захлопнул за собой калитку и направился к мраморной лестнице. Перескакивая через несколько ступенек, он взбежал на самый верх и остановился перед дворцом великого сказителя. С террасы открывался вид на утопающий в цветах Истерика. Издалека доносилось пение сказанских девушек и звуки сказалин. Но пан Клякса ничего не видел и ничего не слышал. Он вошел во дворец и прошел все 27 залов, где заседали сказари и другие государственные сановники. Он никого не замечал и не отвечал на приветствие. Его лицо было озабоченным, в голове рождались мрачные мысли, они проникали в сердце, просачивались в кровь, охватывая все его существо. В зале черного дерева он остановился. Усилием воли задержал дыхание и применил знаменитый метод перевоплощения, придуманный доктором Пайхиву. Таким методом можно пользоваться только в случаях крайней необходимости. Да-да, друзья мои, этот великий человек был способен на великие жертвы, особенно если речь шла о чести или чувстве долга. Когда пан Клякса вошел в последний зал и на противоположной стене увидел зеркало, он приблизился к нему, встал на одной ноге и начал всматриваться в свое отражение. Вот в зеркале появилась пузатая бутылка с черной жидкостью, закрытая хрустальной пробкой, как две капли воды, похожей на голову пана Кляксы. «Все-таки я выполнил обещание. Теперь меня никто не назовет Алоизи Пузырем», — подумал он. Больше думать он уже не мог, потому что в этот самый момент великий сказитель взял бутылку, вытащил пробку, обмакнул золотое перо в чернила и с огромным старанием начал выводить на прекрасной глянцевой бумаге название своей новой сказки «Путешествие пана». Но не успел он дописать фразу, как с пера скатилась громадная черная клякса и растеклась по бумаге. Пришлось взять другой лист и начать все сначала. Конец второй части. Часть третья. Триумф пана Кляксы. Птичья история. В тот год Академию пана Кляксы окончили трое Александров, двое Анастазиев, четверо Альбинов, двое Агинаров, трое Алексиев, один Анджей, один Аполлинарий и я, всего 17 человек. Вручая нам дипломы, пан Клякса собственноручно расписался на каждом из них, изукрасив подпись всеми мыслимыми и немыслимыми росчерками и завитушками, на какие только сподобилась каллиграфия за свою многовековую историю. В завершении торжественного обеда мы хором пропели гимн Академии, после чего пан Клякса, по своему обычаю стоя на одной ноге, провозгласил прощальную речь, от слова и до слова врезавшуюся мне в память до скончания века. «Дорогие мои», — сказал пан Клякса, — «за 10 лет грандиозных усилий мне удалось наполнить ваши пустые головы мудростью, каковая другим учебным заведениям даже и не снилась.